Глава 117. О брате бесноватом, исцеленном Аввою Андреем Раивским. Один брат, одержимый злым духом, пришел на дивную гору к Симеону Столпнику и просил его, чтобы он молитву сотворил о нем и изгнал из него демона. «Где ты живешь?» — спросил его Авва Симеон. «В Раифе». «Удивляюсь, брат, на тебя. Какой ты подвиг совершил, предприняв такое путешествие, чтобы дойти до меня, грешного, когда в твоей лавре живут столь великие старцы? Ступай к Авве Андрею и поклонись ему, чтобы он помолился о тебе, и он немедленно исцелит тебя». Придя в Раиф, брат бросился к ногам Аввы Андрея, как повелел ему Авва Симеон. «Помолись обо мне, Авва!» «Авва Симеон получил дар исцелений», — сказал в ответ Авва Андрей. И сотворил молитву. Брат немедленно исцелился и воздал благодарность Богу.